Ламповый бал. В ту ночь, когда Тобаль Царцароза присоединился волонтером к походу, оставив свой двор, одна из тех таверн маленького Прадо, в которой всегда бывает так много посетителей, была шумно оживлена. Тут давался народный бал, в котором тем охотнее принимают участие и молодые девушки, и замужние женщины, женатые и холостые мужчины, что испанцы и испанки больше всего на свете любят танцы. Знатная дама со своим кавалером также страстно предается удовольствию танца на частных балах, как и мещанка, идущая всюду в то общество, где танцует фанданго, Францес и Ригодон, как и простая девушка-цветочница, мастерица магазина, грезетка, с неподдельным восхищением бегущая потанцевать в гостиницах низшего разряда на тех народных балах, которые получили свое название от своих чадных ламп, освещающих огромные танцевальные залы. Только неудержимая страсть к танцам может объяснить, почему эти залы бывают всегда так полны народа, а их бесчисленное множество в беднейших кварталах Мадрида. Название зала вовсе не идет к ним. Они скорее похожи на огромные стойла или амбары. Но что за дело до комнаты? Только бы пол и потолок были крепкие. Играла бы музыка, да было бы достаточно танцующих сеньоров. Зала в таверне «Солнце», в которой мы теперь войдем, была велика и душна. Четыре висевшие с потолка лампы казались качавшимися в каком-то туманном кругу. Так полна была комната дыма от них и пыли, поднятой танцорами. Хозяин, боясь, что потолок не выдержит от сотрясения при танцах, велел расставить кое-где подпорки, немало не мешавшие танцующим. В уголке на небольшом возвышении помещался оркестр. Двое с тамбуринами, двое с гитарами и один с кларнетом. Музыка очень напоминала китайскую и невыносимо резала слух, но музыканты хорошо держали такт и играли знакомые танцующим и любимые их национальные мелодии. В этом было все ее достоинство. Танцоры и танцорки сплетались руками и двигались с такой грацией в страстных телодвижениях, которые незнакомы жителям Севера. Многие пары заставляли девицы и любоваться на прелесть их фигур и увлечение танцем. Они были так хороши, что скрасили бы любой балет и заставили бы забыть свой убогий костюм. Все неудержимо предавались любимому наслаждению. Смеясь и в такт покачиваясь, пары то плыли, то неслись мимо. Лица пылали, глаза горели, прекрасные фигуры их склонялись и изгибались. Полуоткрытые ноги мужчины-юноши выказывали полную красоту мускул и форм, в то время как они высоко поднимали на воздух своих дам. Едва прикрытая грудь девушек бурно колыхалась, и короткие юбочки высоко взлетали кверху в страстном танце. Хозяин с прислугой разносили вино, воду со льдом и фрукты. Не танцующим или отдыхавшим после танцев гостям. Какая-нибудь особенно ловкая и красивая пара исполняла между тем грациозное па-де-де. В стороне за столами сидели пожилые мужчины за вином, пришедшие просто в качестве зрителей. Тобаль Царцароза, только поздно вечером, вышедший из дому, прошел берегом и приблизился к таверне «Солнце». В то же время с другой стороны улицы навстречу ему шли двое мужчин, одетые, как ремесленники, с выпачканными сажей лицами. Дав обоим пройти, Тобаль остановился и с изумлением поглядел им вслед. Наружность одного из них, по-видимому, пробудила в нем какое-то воспоминание. — Неужели это он? — прошептал Тобаль. — Неужели это Мендири, твой бывший товарищ, перешедший к карлистам и сделавшийся одним из их предводителей? Тобаль еще с минуту посмотрел на спокойно удалявшегося мужчину. — По всему это он. Но как Мендири мог очутиться в Мадриде? С его стороны показываться здесь слишком большой риск. Но он ведь всегда был смел до дерзости и падок на такие выходки, которые как раз в духе карлистских капитанов. Вот он зашел в таверну. Клянусь душой, надо удостовериться и посмотреть, что он будет делать. Сходство удивительное. Пойду погляжу. Времени до выступления еще довольно. До утра ведь далеко. И Тобаль Царцароза, не надевший еще мундира, завернувшись в широкий темный плащ и надвинув на глаза шляпу с большими полями, повернул назад и вошел за двумя незнакомцами в таверну, откуда ему навстречу неслись чад и звуки музыки. Прислонясь к одной из деревянных колонн, недалеко от которой помещались за столиком оба незнакомца, не заметившие его, он стал смотреть на танцующих, наблюдая в то же время заинтересовавшими его угольщиками, спросившими себе по кружке вина. — Это он! — прошептал опять Тобаль. — Такого сходства не может быть! Это Мендири! Но с чего же этот ветреный волокита нарядился в такой костюм и выпачкался сажей? Кто это с ним другой? И что ему делать тут, в Мадриде, когда несколько дней тому назад в газетах было сказано, что окрестности Виторио небезопасны от банд карлистских предводителей Лоцана и Мендири? Нет-нет, это не он. Но эти лукаво сверкающие глаза... Послушаю, о чем это они так серьезно рассуждают? Надо узнать, Мендири это или нет. Другой мне совершенно не знаком, я никогда его не видал. Угольщики между тем тихонько разговаривали. — Туда ли мы пришли, Лоцано? — спросил один из них. — Час тому назад я говорил с Ораменте, — отвечал другой. И он сказал, что встретится с нами в таверне солнца. А ты ведь видел, Мендири, вывеску над входом таверна солнца? — Когда он хотел прийти? — спросил Мендири. — Он не мог сказать, наверное, — тихо отвечал Лоцано. — Он хотел, сначала одевшись лакеем, пробраться во дворец Серано и там прежде всего разузнать о его образе жизни, а затем уже решиться на что-нибудь. — Только бы не сделал какой-нибудь неосторожности, — прошептал Мендири. — Одно необдуманное слово может выдать его. — Не беспокойся. Я недаром его выбрал. Ураменте лисица! Да и кому придет в голову, что лакей... — Тише! — прервал его Мендири. — Видишь этого в плаще у колонны? Который стоит спиной к нам? Он, может быть, подслушивает. — Ну, ты уж слишком осторожен, — сказал Лоцано, похлопав его по руке и отодвинув кружку с вином, который спросил только для вида, так как оно и сама кружка не нравились ему. — Кто обратит на нас внимание? Мы выбрали такие маски, которые как раз под стать этому ламповому балу. — Ну, что, если б маркиза Ирокедо видала меня в таком наряде, — усмехнулся Мендири. — Любопытно знать, признала ли бы она меня Ты в самом деле не был у нее? — Сохрани Бог, ведь я тебе обещал. — А я думал, что любовь к прекрасной маркизе не дает тебе покоя. Я был только у графа Тормадо и кабальера Бланда. — Что ж они говорили? Узнали тебя? — Бланд узнал, но Тормадо уже собирался звать слуг, чтобы выгнать дерзкого угольщика. Мендири засмеялся. — Тогда ты назвался ему? — спросил он. Он очень обрадовался и обнял меня, несмотря на мой непривлекательный костюм. Они с Бландом не остаются без дела. Их партия, то есть партия короля Карла, растет в Испании. У Тормадо много партизан, и он пользуется огромным влиянием. Он сейчас же изъявил готовность принять нас у себя, но я из осторожности отказался. Он тебе кланяется. А Бланд? Хочет видеться и говорить с тобой. Ты им сказал о настоящей цели нашего дела? Я дал понять. Что же они? Тормадо задумался, но его пугала только мысль об опасности нашего положения. Разве ты ему не говорил, что мы привезли с собой надежного карлиста для окончательного выполнения плана? Именно это-то он и считает самым опасным. Ого! Не думает ли он, что Ураменто может изменить нам? Он намекнул, что все мои влиятельные приверженцы в Мадриде не спасут меня тогда от топора или веревки, прошептал Лоцано. И он прав. «Ты раскаиваешься?» — с удивлением спросил Мендири. «Что за вопрос? Разве не я первый начал дело?» «Нет-нет, я только передаю мнение Тормадо». «Впрочем», — заметил Мендири, — «он всегда был боязлив, насколько я помню. Я доверяю малому, которого мы привезли с собой». Ураменте создан для подобного дела. Условился ты с Бландом и Тормадо насчет второго свидания Лоцано? Я ни о чем не условился, так как все зависит от решения Ураменте. А как влияние Сарана колеблется? Какое? Бланд говорит, растет. Черт возьми! «Меня ужасно стесняет этот человек у колонны», — пробормотал Мендири, с досадой взглянув на Тобале. «Не знаю, почему я все невольно оборачиваюсь на него». «Что нам до него за дело? Он глядит на женщин!» «Я его как будто где-то видал». «Да ну его!» — проворчал Луцано. Что-то у Раменте долго не идет. Надеюсь, что он не подопьет и не проболтается. В случае беды мы всегда успеем удрать. В этой таверне два выхода, — шепнул Лоцано, так что Тобаль не мог расслышать его слов. Он вообще немного разобрал из всего разговора, но убедился теперь, что перед ним был его прежний товарищ, солдат Мендири, перешедший в лагерь карлистов, и что другой, сидевший возле него человек, тоже принадлежал к партизанам Дона Карлоса. — Вот Ураменте, — сказал Мендири, толкнув Луцано. Тобаль, осторожно не поворачивая головы, покосился на отворившуюся дверь. В таверну входил человек в голубой лакейской ливрее, подбитой красным. Как у всех лакеев в знатных домах, на нем была шляпа с галунами, панталоны до колен, белые чулки, плотно облегавшие ногу, и башмаки. Узенькое, довольно бледное лицо и плотно сжатая до самых бакенбардов борода делали его, как две капли воды, похожим на лакея. Появление его не привлекло ничего внимания, так как слуги, освободившиеся поздно вечером от своих обязанностей, часто заходили в таверну выпить или поиграть в карты. Мнимый лакей, отлично исполнивший свою роль, подошел к столу, за которым сидели угольщики, слегка кивнул им головой и снял свои белые перчатки. — Ну что, каково? — спросил Лоцано. — Все отлично идет, сеньор, — шепотом отвечал карлист Ураменте. — Был ты во дворце Серано? — Точно так, сеньор. Это ведь пустяки, и дело было бы уже сделано, если бы мне не помешал проклятый адъютант. Стоя в портале дворца, я видел маршала, как теперь вас вижу, сеньор. — Под каким же предлогом ты вошел у Раменте? — спросил Мендири. — Тебя в этой ливрее не узнать. — Ха, очень рад. Очень рад, сеньор. Я назвался лакеем маркиза Алькантес, у которого действительно служил прежде. Я знал, что маркиз был в дружбе с маршалом. Но, разумеется, не мог знать, что он теперь живет не в Мадриде, а в Севилье. Это поставило меня немножко в затруднение. Но Ураменте всегда из воды сухим выйдет. — Послушаем, рассказывай, — сказали оба. Придя вечером во дворец маршала, я обратился к носатому швейцару, или кто он там такой, с толстой палкой в руке и золотым шаром на конце палки, и спросил, дома ли маршал. Он дерзко посмотрел на меня. Я еще более дерзко поглядел на него. Ведь я сам служил и знаю, что так всегда надо обращаться с подобными людьми. Лоцано усмехнулся. Мендири тоже улыбался, поглаживая свою холеную бороду. — Светлейший герцог уехал, — отвечал он мне. — продолжал Ураменте. — Что вам нужно? — У меня поручение господину маршалу. — От кого? — От маркиза Алькантес. — Ого! — закричал красноносый толстяк с палкой. — От сеньора маркиза Алькантес? — Как же так? Сеньор маркиз вчера приезжал из Севильи посоветоваться здесь с докторами и сейчас же уехал. Это немножко огорошило меня. Но Ураменте всегда найдется. — Так, любезный друг, — сказал я. Но сегодня маркиз опять приезжал для совета с докторами. — Ну, — проворчал старик с палкой, — так дайте мне ваше письмо. Как только светлейший герцог вернется, он может не вернуться еще долго, я ему и передам. — Нет, — отвечал я, — мне приказано передать маршалу на словах. Если позволите, я подожду его. Старик что-то проворчал и ушел к себе, а я остался ждать у одной из колонн портала и успел приготовиться. — Но это было рискованно, — заметил Лоцано. — Говори, говори дальше, — торопил Мендири. — Мне кажется, ты хорошо затеял. — У меня за пазухой был револьвер, данный вами, сеньор, и мой кинжал хорошо наточенный. На него-то я и рассчитывал, думая воспользоваться револьвером в бегстве для собственной защиты. И приготовился также, что говорить. Не прошло часа, как подъехала карета. В ней сидел маршал Серано с адъютантом. Я отошел к швейцарской, чтобы выждать удобную минуту. Когда маршал прошел мимо меня, я ему поклонился, и мне как-то неловко сделалось. У него такой гордый, величественный вид. Все низко кланялись ему, и он шел точно король. Через несколько времени я последовал за ним. Клянусь вам, сеньор, что завтра ваше приказание будет исполнено, или я, или этот маршал отправимся на тот свет. Ведь дело самое пустое. Сегодняшняя сцена повторится завтра, и мне непременно удастся. Клянусь Пресвятой Девой Колонны! И так ты поднялся по лестнице. Что же дальше? — спросил Мендири. Там я обратился к одному из камердинеров и попросил доложить маршалу, что я пришел с важным поручением от больного маркиза Алькантес. Меня ввели в переднюю, где должен был подождать несколько времени. Затем отворилась высокая дверь, и я увидел маршала. Он знаком позвал меня в кабинет. Я вошел. В маленькой роскошной комнате никого не было, кроме нас. Я поклонился маршалу, взявшись правой рукой за кинжал. Он спросил меня о здоровье маркиза и о причине его вторичного приезда в Мадрид. Мне показалось, что наступила удобная минута, и я уже сделал шаг к герцогу, как вдруг дверь отворилась, вошел один из офицеров его штаба и остался в кабинете. Я сейчас же ответил герцогу, что маркиз вернулся в Мадрид, потому что ему сделалось опять хуже. — Так маркиз действительно решается на операцию? — спросил маршал. — Точно так, ваша светлость, — отвечал я. — И сеньор маркиз приказал мне спросить у вашей светлости насчет лейб-медика. — Но ведь маркиз знает, где живет доктор Антурио, — сказал маршал. — Точно так, ваша светлость. Но сеньору маркизу хотелось услышать от вашей светлости, посоветуете ли вы взять лейб-медика для операции? — Конечно, конечно, — вскричал маршал. — Я завтра же пошлю Антурио к маркизу. — Послезавтра, ваша светлость, если смею просить. — Хорошо, кланяйтесь маркизу, и завтра придите сказать мне о его здоровье. Затем он отпустил меня. — Ну, скажите, сеньоры, хорошо ли я исполнил свое дело? — До сих пор хорошо. Но главное это ведь завтра, — отвечал Луцано. — Черт возьми! — вскричал Мендири, не возвышая голоса и указывая на колонну. — Где этот, что тут стоял? — Он ушел. — О ком вы говорите, сеньор? — спросил Ураменте. Мендири вскочил. Он мельком увидал в эту минуту Тобаля у выхода и поспешил за ним. — Что нам до него? — заметил Луцано. — Просто кто-нибудь из посетителей? — Садись, Ураменте, пей. Карлист с благодарностью взял стакан того вина, который казалось недостаточно вкусным Луцано. Между тем Мендири вышел из таверны и в темноте пошел за Тобалем, повернувшим за угол. Но в переулке он потерял его из виду. Тобаль спешил к ближайшей гоптвахте. Мендири, ничего не подозревая, вернулся в таверну, где Луцано несколько успокоил его. Кругом стояло много мужчин, так же, как и Тобаль, смотревших на женщин, пивших вино и куривших. На дороге Тобалю, по счастью, встретились два офицера, возвращавшиеся из гостей, и он подошел к ним. «Простите, кавальеро», — сказал он, — «но я должен сообщить вам о покушении на жизнь маршала Серано». Офицеры испугались и велели ему рассказать, что он слышал. Конечно, он немного узнал из разговора троих заговорщиков и мог только сказать, что его прежний товарищ Мендири и двое других были переодетые карлисты, и что один из них, одетый лакеем маркиза Алькантес, намеревался убить маршала Серано. Офицеры решили сами арестовать указанных личностей, так как идти за караулом было бы слишком далеко. Тобаль остался с ними для помощи в случае надобности, и они отправились к таверне. Едва успели они войти, как Мендири заметил их и вскочил. Луцано тоже быстро поднялся. Тобаль, входя, видел всех троих за столом. Но офицеры в толпе и давке не могли тотчас их рассмотреть. Один Ураменте остался на месте, не понимая, в чем дело, и с удивлением глядя на руководителей, которые поспешно бросились вон, расталкивая толпу. Все всполошились, увидев офицеров и Тобаля, Все кричали и бежали, толкая друг друга, так как никто не знал, что случилось и что должно произойти. Офицеры бросились за двумя убегавшими карлистами. Ураменте стал было защищаться и вынул свой кинжал, но Тобаль одним ударом лишил его возможности бороться. Он в нескольких словах объяснил подбежавшему хозяину, в чем дело, и тотчас несколько человек побежало преследовать карлистов. Но последним удалось пробраться в толпе к другому выходу таверны и счастливо избежать преследования, скрывшись в узеньких переулках. При Ураменте нашли револьвер, но ничем нельзя было доказать, что он карлист, отчего он отрекался. Его передали властям, стали исследовать дело и узнали, что он являлся к маршалу под предлогом поручения от маркиза Алькантес и не думавшего возвращаться в Мадрид. Этого было достаточно, чтобы обвинить его в измене и подвергнуть уголовному суду. Жизнь маршала была спасена. Если бы не арестовали дерзкого карлиста, ему не миновать бы смерти на другой день.